Глава 37. В гостиный двор мы вернулись, помирившись. Я не хотела объявлять войну, но это совсем не значит, что Рейну я стала безоговорочно доверять. Его наглые выходки с поцелуями, которые приводят к непоправимому. Первый поцелуй оставил на теле метку истинности, а второй в подворотне распустил на этой метке красные бутоны. Я знаю, потому что внимательно изучала себя в зеркале, когда принимала ванну. А это могло означать только одно, что проклятое сердце не слушает разум и поддается обаянию невыносимого дракона. Я вижу, что Рейн хороший парень, умный, внимательный, заботливый, но уж чересчур любит командовать. А я не люблю давление, я и сама люблю верховодить. Надо возвращаться в Даркланд. Утром за завтраком сообщил мне Рейн. Вдруг дядя не лжет и действительно уничтожил всех моих родных. Его голос звучал ровно, слишком ровно. Он сильно переживал, но не хотел казаться мне слабаком. Я тоже подумала и пришла к выводу, что твой дядя намеренно заманивает тебя обратно. Не думал, с чего это вдруг он появился здесь, да еще фонтанирует новостями. Мы сидели в небольшом кабачке рядом с гостиным двором, как и раньше, совещаясь о дальнейших планах. «Он же не случайно нас встретил?» Рейн кивнул, соглашаясь со мной. «Предлагаю сначала найти артефакт, а уж потом разбираться с твоим дядей». Дракон уплетал за обе щеки кусок ростбифа с запеченными овощами. Он на завтрак, обед и ужин в обязательном порядке ел мясо. «Я сегодня, как и планировала, схожу в Лорингийскую имперскую библиотеку». Поставила я его в известность. «Почитаю об артефакте и подожду твоего дядю. Печенкой чую, что он появится». «Незачем ему общаться с тобой», — нахмурился Рейн. «Не скажи», — усмехнулась я, допивая ароматный травяной чай. «В этот раз я соглашусь обмануть тебя и узнаю, где, по его мнению, находится ключ от всех дверей». «Ты не можешь давать магическую клятву, если твои действия будут вредить мне. Ты пострадаешь». «А ты разреши мне принести обманную клятву, чтобы помочь тебе», — попросила я. «Надо будет проверить его версию». Рейн задумчиво кивнул. Я налила себе еще немного чая. Пока дракон не решил, что делать, я спокойно посижу, а потом отправлюсь в библиотеку. Посетить ее стало навязчивой идеей. Мне надо много узнать из книг, например, об истинной связи и нашем родовом проклятии. И, конечно же, об артефакте, ключ от всех дверей. Нужно понять, зачем так всем нужен этот артефакт. Если мои догадки насчет дяди Рейна верны, то он обязательно появится в библиотеке и будет поджидать меня поблизости. «Ты должна добавить к стандартной клятве следующее», — наконец-то произнес напарник. «Если это не принесет вреда моему хозяину». Я скривила носик хозяину. «Ну-ну». «Он обязательно спросит, что за хозяин такой, а ты ответишь, что связано магической клятвой с главой гильдии воров». Словно не замечая, что я недовольна, произнес Рейн. Я поднялась и отправилась в библиотеку, расплачивается пусть сам. Сегодня я оделась в новый наряд, купленный Рейном, и пока шла к зданию библиотеки, любовалась на себя в витринах салонов и магазинов. Как же он мне шел! Мне казалось, что сегодня у меня получится все, что я задумала. Этот наряд придавал мне уверенности в себе. Легко взбежав по ступеням, я вошла в огромный холл библиотеки. «Что угодно, госпоже?» — спросила меня миловидная девушка за дубовой стойкой. «Мне нужны книги по истинной связи между драконами и девушкой, родовые проклятия, поляне и родовые артефакты драконов Даркленда», подумав, сделала заказ я. «Хорошо, ваше имя и фамилия», взяв бланк заказа, стала заполнять она. «Филис Вейнард», соединив наши с напарником прозвище, назвалась я. Глупо, конечно, это равносильно, что представляться Амандой Вельской, но ничего умного мне не пришло в голову. «Пройдите, пожалуйста, на второй этаж. Там располагается отдел магической литературы». Она показала, куда мне идти. «Ваш заказ будет ждать на столике номер 7». Не спеша, с удовольствием, рассматривая легендарную библиотеку, Не думала, что мне удастся в ней побывать. Кстати, вот тут можно переждать, когда ее закроют. Вон там дверь в секретное хранилище. Интересно, какие охранные заклинания на нее повесили. Я улыбалась. Вроде же мы не собираемся ее грабить, а профессиональная привычка отмечать самое важное все равно включилась. А вот и стол номер 7 с тремя стопками книг. Первый — об истинных, во второй — родовые проклятия, третий — артефакты. С какой начать? Я посмотрела книги о родовых проклятиях, поляне, и, естественно, самое длинное и действующее до сих пор — это проклятие Вельских. Так. Оказывается, что это наша семья виновата, а мы с сестрами гадали, кто так ненавидел нашу семью, что решились на такое. Оказывается, за дело. Читая проклятие в книге «Чудо для темного герцога». «Я смотрю, вы действительно по делу», — раздался за моей спиной голос Деваларона. «Рад снова вас видеть, прекрасная Фелис». «Не могу того же сказать о себе». «У вас разносторонние интересы», — пропустил мимо ушей мою реплику дядя Рейна. «Истинные пары, родовые проклятия и артефакты. Любопытный выбор литературы не для мага». «Интересоваться, кажется, не запрещено», — пожала я плечами. «Вы же знаете, зачем я пришел», — не выдержал он. «Каков будет ваш ответ?» Сделала вид, что я принимаю непростое решение. «Я согласна», — тихонько прошептала я, оглядываясь. «Только мне нужны гарантии безопасности для меня и, конечно, щедрая плата». Он нахмурился. «Мы так не договаривались», — раздраженно произнес он. «Мы вообще никак не договаривались. Пришла пора обсудить условия сделки. Мне нужны деньги и гарантии», — уперлась я. «Женщин интересуют только деньги», — презрительно выплюнул он. «Так говорят только те, у кого их нет», — не стала скрывать насмешливой улыбки. «1000 золотых, и я обворую даже императора Ларингии, не то что своего напарника». «Слишком дорого даже для императорской сокровищницы. Не желал даже обещать мне вознаграждение. Вот жмот». «Ах, ваше дело», — зевнула я и уставилась в книгу. «Когда передумаете, найдете меня». «У вас это в последнее время хорошо получается»,